Глава 31. Подслушивающий. Лондон набирал скорость, направляясь к горам. Вспугнутые его приближением полустационарные городки, годами ютившиеся в предгорьях, стронулись с насиженных мест и поковыляли кто куда, оставляя позади зеленые лоскуты вспаханной земли и даже целый неподвижный поселок. Мегаполис на них не отвлекался. Теперь уже весь Лондон знал великий план лорд-мэра. На наблюдательных площадках, несмотря на холод, толпились люди. Каждому не терпелось увидеть в подзорную трубу легендарную стену. «Скоро», — говорили они друг другу. «Сегодня к вечеру». «Столько новых территорий для охоты». В музее уже привыкли постоянно видеть Кэтрин и собаку. Никто не обращал внимания на девушку и белого волка, спешащих куда-то через выставочные залы. Несколько человек заметили ее безумный взгляд и слезы на щеках, но не успевали они спросить, что случилось, или предложить носовой платок, как Кэтрин пробегала мимо. Возле кабинета мистера Нанкерроу ее встретил застарелый запах скипидара и трубочного табака, но ни Бивиса Пода, ни самого мистера Нанкерроу здесь не оказалось. В коридоре возил шваброй по полу толстый ученик третьего ранга. «Мистер Нанкерроу в запаснике, мисс», — хмуро доложил он. — И с ним тот странный новичок. Когда Кэтрин ворвалась в запасник, странный новичок помогал мистеру Нанкерроу снять со стены огромную картину в золоченой раме под названием «Квирк руководит перестройкой Лондона» кисти Уолмарта Стрэнджа. Когда Бивис выронил свой край картины, она стукнулась об пол с грохотом, который отдался по пыльной кладовке, словно маленький взрыв. — Эй! «В чем дело, Под?» — возмутился мистер Нанкерроу, но тут и он увидел выражение лица Кэтрин и сразу перестал ругаться. «Мисс Валентайн, вам, кажется, не помешает чашечка крепкого чаю», — пробормотал он, исчезая в лабиринте стеллажей. «Кейт?» — Бивис неуверенно подошел к ней. «Что случилось?» Он не привык утешать людей. В гильдии инженеров этому не обучали. Он неловко протянул к ней руки, коснулся плеча и потрясенно замер, когда Кэтрин бросилась ему на шею. Сказал Бивис. «Ну, тихо, тихо». «Бивис!» — всхлипнула Кэтрин. «Теперь вся надежда только на нас. Нужно что-то делать. Сегодня вечером...» «Сегодня?» — Бивис нахмурился, не поспевая за ходом ее мысли. «В смысле, только мы с тобой? Я думал, твой папа нам поможет». «Он мне больше не папа!» — горько ответила Кэтрин и вдруг поняла, что сказала правду. Она держалась за Бивиса изо всех сил, словно за спасательный плот, который может перенести ее через трясину тоски и угрызений совести. «Папа служит Крому, поэтому я должна уничтожить Медузу, понимаешь? Я должна искупить его вину!» Тут вернулся Нанкерроу с двумя жестяными кружками чая. Он страшно смутился, застав молодых людей в объятиях друг друга. «Я, наверное, да. Очень много работы, надо бежать. Вернусь через часик-другой. Продолжай тут, Под». Уходя, он чуть не споткнулся от толстого ученика третьего ранга, протирающего пол у самой двери в запасник. «Мелифант, клянусь квирком», — завопил Нанкерроу. «Обязательно нужно торчать под дверью». Но Герберту Меллифанту было обязательно нужно торчать под дверью. С той минуты, как его разжаловали, он искал зацепку, чтобы снова продраться на первый ранг. Несколько дней назад ему на глаза попался Под. Неизвестно, откуда взялся, а запросто общается со старшими гильдейцами, дружит с дочкой главного историка, одевается как ученик, но не ночует в общежитии и не ходит на уроки с другими учениками. По визиэкрану передавали, что гильдия инженеров до сих пор разыскивает нарушителей, которые пробрались на секретное собрание. Мелифант начал подозревать, что доктор Вамбрей смог бы сильно заинтересоваться новым помощником Нанкерроу. Как только старик ушел, Мелифант отложил ведро и швабру и снова приник к двери. «Лига противников движения осталась без защиты», — говорила Кэтрин. «Папу для того туда и отправили, шпионить за их городами и взорвать их военно-воздушный флот. Так что теперь все зависит только от нас». «А как же историки?» — спросил Бивис. Кэтрин пожала плечами. «Они боятся, Ну и я одна не справлюсь, я точно знаю. Папа зовет меня на прием к лорд-мэру. Я пойду. Скажу папе, что я его простила, и мы с счастливой семьей отправимся в гости к Крому. И пока все будут восхвалять Крома за то, что он такой умный и есть колбаски на шпажках, я потихоньку сбегу, найду Медузу и расколошмачу ее. Как ты думаешь, молотком получится? Я знаю, где доктор Аркенгард держит ключи от чулана уборщицы. Там наверняка найдется молоток. Или ломик. Может, лучше ломиком?» Она засмеялась. Бивис вздрогнул от этого ломкого сумасшедшего звука. Кэтрин испугалась, что он сейчас скажет «Успокойся» или «Ты что, ничего не получится». Она потрогала его лицо, его пылающие уши, почувствовала, как бьется на горле пульс и сокращаются мускулы, когда он сглатывает. «Бомбой», — сказал Бивис. «Что?» «Наверняка медуза громадная, половину собора, небось, занимает. Чтобы ее уничтожить, нужна взрывчатка». Он смотрел одновременно азартно и испуганно. «Уборщицы в медузе используют моющие средства. В них есть соединение азота. Если их смешать с жидкостью, которую доктор Нанкерроу применяет при реставрации живописи, и приделать таймер...» «Откуда ты все это знаешь?» — потрясенно спросила Кэтрин. Мысль о бомбе ей и в голову не приходила. «Основы химии», — Бивис пожал плечами. «Я проходил курс в лабораториях гильдии». «Ваши что, только о взрывах и думают?» — прошептала Кэтрин. «Нет-нет», — возразил Бивис. «Но в науке всегда так. Ее можно применять по-разному. Кейт, если ты правда хочешь, я сделаю тебе бомбу, которая поместится в сумке. Если проберешься к Медузе, положи сумку рядом с компьютерным мозгом, установи таймер и беги. Через полчаса...» С наружной стороны двери ухо Мелифанта распласталось по деревянной створке, словно бледный слизняк. «Быстрее! Быстрее!» Кажется, нетерпение лорд-мэра пропитало саму ткань города. Поршни в машинном отделении ходят взад-вперед в ритме его сердца. Колеса и гусеничные траки вращаются со скоростью его мысли, стремясь поскорее добраться до стены и открыть новую главу в славной истории Лондона. Валентайн весь день разыскивал Кэтрин. Обшарил парк, пугал знакомых во время ужина, внезапно возникая у стеклянных дверей, словно призрак в окровавленных одеждах, и вопрошая: «Где моя дочь? Вы видели мою дочь?» Теперь он расхаживает взад-вперед по гостиной Клио Хауса, пятная грязными сапогами ковер, и никак не может избавиться от промозглого холода, угнездившегося в костях, от страха, укоренившегося в мозгу. Наконец, на посыпанной гравием дорожке раздаются шаги. Потом шаги звучат в прихожей, и в комнату вваливается Пьюси, такой же мокрый и несчастный, как его хозяин. «Шеф, я ее выследил. Она в музее. Старина Крибер, ну, этот, который дежурит на контроле, сказал, она в последнее время часто там бывает». «Вези меня туда!» — кричит Валентайн. «Вы уверены, шеф?» Пьюси уставился на свои ботинки, чтобы не смотреть в отчаянное, залитое слезами лицо хозяина. «Может, лучше дать ей успокоиться. В музее с ней ничего не случится. Я думаю, ей просто нужно все обдумать. Поразмыслит и сама придет». Валентайн падает в кресло. Старый пилот бесшумно обходит комнату, зажигая лампы. За окном сгущаются сумерки. «Я вашу шпагу начистил и выходной костюм приготовил в гардеробной», — мягко произносит Пьюси. «Вы не забыли, сэр, сегодня прием у лорд-мэра. Не годится опаздывать». Валентайн кивает, рассматривая свои руки, свои длинные пальцы. «Пьюси, зачем я все это время потакал его замыслом? Зачем дал ему медузу?» «Не могу сказать, сэр». Валентайн со вздохом встает и направляется в гардеробную. Он хотел бы мыслить так же четко, как Кейт, с такой же легкостью отличать, что правильно, что неправильно. Жаль, что ему не хватило мужества выступить против Крома. А сейчас уже слишком поздно. Поздно. Поздно. А Кром в это время отвлекается от своего обеда. Овощное пюре и заменитель мяса с нужным содержанием белков, углеводов, витаминов и так далее. И смотрит на трясущегося ученика, которого Вамбрейс только что втолкнул к нему в кабинет. «Итак, ученик Мелифант, Если я правильно понял, вы что-то хотите сообщить?»